туризм, транспорт, шопинг. Географически Турция делится на 7 регионов. Эгейский, Черноморский, Средиземноморский, регион Мраморного моря, Центральная Анатолия, Восточная и Юго-Восточная Анатолия. Каждый из этих регионов самобытен. Везде есть свои кулинарные причуды, диалектные особенности и другие различия, уходящие корнями глубоко в историю. Турция – это уникальная страна с точки зрения туризма. И мы сейчас говорим не только про всеми любимую жаркую Анталию, поскольку практически в каждом уголке государства располагаются знаменитые достопримечательности, культурно-исторические объекты и невероятные природные ландшафты. О некоторых туристических регионах мы и расскажем в этой главе. Эгейский регион – Эгебюльгеси. Черноморский регион – Караданисбюльгеси. Средиземноморский – Акданисбюльгеси. Регион Мраморного моря – Мармарабюльгеси. Центральная Анатолия – Ич-Анадолубюльгеси. Восточная – Доу-Анадолубюльгеси. Юго-восточная Анатолия – Гюней-Доу-Анадолубюльгеси. Итак, наш первый регион – это Эгебюльгеси, Эгейский регион. С географией страны мы уже немного разобрались, тогда начнем наше сеяхат – путешествие. Сначала отправимся на Эгейское побережье Турции. Уже в античные времена здесь образовались города, в которых располагались важнейшие бухты и ключевые порты морской торговли. Смирна, то есть современный Измир, Галикарнас, современный Бодрум. Древние греки активно распространяли там свой язык и культуру, и это нашло свое отражение в современном облике городов Эгейского региона. Расположенные на побережье белоснежные двухэтажные домики с разноцветными дверями и ставнями, извилистые улочки – это неотъемлемые пейзажи Бодрума, Мармариса и Измира. В последние годы города на Эгейском побережье пользуются особой популярностью у туристов, а особенно у молодежи. С точки зрения отдыха эти города – находка для путешественника. Прекрасные пляжи, бесчисленные рестораны, активная ночная жизнь для любителей потанцевать, экскурсии по знаковым местам – все это про Эгебюльгеси, Эгейский регион. В регионе Эгейского моря также сохранилось множество античных и природных памятников. Живописные руины греческого города Эфес ежегодно притягивают толпы туристов. А благодаря термальным источникам и травертинам Памуккале для многих людей перспектива вечной молодости становится чуть реальнее. Наш следующий регион – это Акданисбюльгеси, Средиземноморский регион. Итак, продолжаем наше путешествие и едем в Средиземноморский регион Акданисбюльгеси, расположенный на юге и юго-западе Турции. Средиземноморский регион в Турции не зря пользуется огромной популярностью среди туристов, ведь там можно найти отдых на любой вкус – от спокойного пляжного all-inclusive до активного туризма, исследования древнеархеологических памятников и культурных достопримечательностей. В состав Средиземноморского региона входят такие популярные курорты, как Анталия, Алания, Мерсин, Адана, Кемер и другие. Анталия – это самый крупный город, административный центр региона, который известен своими пляжами, старым городом, древними памятниками и чудесным шопингом. Алания считается Рус-Шехир, русским городом, славится своими песчаными пляжами, замком на скале, активной ночной жизнью и многочисленными отелями. Мерсин и Адана – это города с развитой промышленностью и торговлей. Мерсин в 2023 году вошел в тройку городов Турции по покупке недвижимости гражданами России. Живописный городок Каш находится на юго-западном побережье Турции, в провинции Анталия. Каш расположен на склоне горы, благодаря чему открываются потрясающие виды на Эгейское море. Город славится красивыми закатами и приятной глазу архитектурой. Небольшие домики с черепичной крышей, выкрашенные в белый цвет. Узкие мощенные улочки, петляя, спускаются вниз к лазурному морю. В воздухе витает романтика, спокойствие и умиротворенность. Ич-Анадолу-Бюльгеси, Центральная Анатолия. Каппадокия – это уникальное место в центральной части Турции, где оживают восточные сказки, а фантазии становятся реальностью. Этот регион является одним из самых захватывающих и загадочных мест не только в Турции, но и во всем мире. Наверняка ты видел в социальных сетях завораживающие фотографии с сотнями воздушных шаров на фоне неба, окрашенного в персиковый или розоватый оттенок. Так вот, полеты на воздушных шарах проходят любое время года при безветренной погоде. Гиды рекомендуют отправляться в полет на рассвете, чтобы запечатлеть яркий восход солнца. Самыми лучшими местами для наблюдения полета шаров являются городок Гереме и деревня Чавушин. В последнее время значительно вырос туристический поток на этом направлении. Все больше и больше людей стремится окунуться в сказку Каппадокии. Туризм в Каппадокии не ограничивается полетами на воздушных шарах. В регионе множество других интересных достопримечательностей, такие как вулканические ландшафты, каньоны, а также древние исторические пещерные и подземные города. Готовясь к поездке в Турцию, тем более если у тебя планируются внутренние рейсы или другие перемещения по стране, крайне важно ознакомиться с особенностями турецкого транспорта. Во всех крупных городах Турции расположены хавалиманы – аэропорты, гар – вокзалы и отогар – автовокзалы. Если расстояние между точками путешествия невелико, можно рассмотреть хорошую альтернативу авиаперелетам – автобусные поездки. В Турции вообще очень широко распространены автобусные путешествия. Для них есть вся необходимая инфраструктура. Хорошие дороги, дорога будет йол, и транспортная доступность мест назначения. Маршруты дальнего следования осуществляются на комфортабельных «этобюс» — автобусах, крупных компаний-перевозчиков, которые отправляются с автовокзалов, находящихся в пределах городской черты. Во время такой поездки тебя даже угостят мороженым или предложат другие варианты перекуса. Ну и самое приятное — не беспокойся, в турецких автобусах достаточно места для ног. А еще на каждом колтук сидении установлен телевизор, оборудованный мультимедийной системой, правда, на турецком языке. Что ж, это неплохая мотивация выучить язык. Для некоторых маршрутов лучше выбирать железнодорожное сообщение, ведь это быстро и недорого. От Анкары до Стамбула можно доехать чуть меньше, чем за 4 часа, на высокоскоростном поезде. От Анкары до небольшого студенческого городка Эскишехира за час. Внутренние перелеты и чхаты по стране можно также найти на любой бюджет. Есть местные лоукостеры и более комфортабельные премиальные Хавайолу авиакомпании. Кабин багажи – ручная кладь. Каитлы багаж – регистрируемый багаж. Ады сояды – имя, фамилия. Капы – выход на посадку. Учуш нумрасы – номер рейса. Биниш саати – время посадки. Калкыш саати – время вылета. Колтук – место. Продолжаем учить слова, которые пригодятся каждому путешественнику в Турции. Билет алмак – купить билет. Йолджу – пассажир. Бавул – чемодан. Учак – самолет. Хавалиманы – аэропорт. Хавайолу – авиалинии. Капы – выход на посадку. Учуш нумрасы – номер рейса. Калкыш – взлет. Варыш – прибытие. Ич – дышхатлары – внутренние, зарубежные рейсы. Колтук сечими – выбор места. Гидиш тарихи – дата отправления. Дюнюш тарихи – дата возвращения. Гидиш дюнюш – туда-обратно. Каип ве булунтуеш яхезмити – бюро находок. Арач кералама – аренда авто. Гези – поездка-экскурсия. Гюнлюк тур – однодневный тур. Ябанджидиль – иностранный язык. Рехбер – гид. Эленджи – развлечения. Сигорта – страховка. Говоря о путешествиях, невозможно обойти стороной вопрос денег. В туристических городах на каждом шагу встречаются девиз, обменники, где можно произвести операции с валютой. Но будьте внимательны к курсу взимаемой комиссии. Имейте в виду, что по воскресеньям большая часть магазинов, аптек и обменников в Турции не работают. Пара – деньги, накид – наличные, кредит-карты – кредитная карта. Пора боздурмак – обменять деньги. Пора чекмек – снять деньги. Пора береми – валюта. Девиз – валюта – обменник. Девиз бюросу – обменник. Девиз куру – курс валюты. Долар – доллар. Рубле – рубль. Авро – евро. Тюрк лирасы – турецкая лира. Паунд – стерлинг – фунт. Фатура – счет, чек. Пара устю – сдача. АТМ – банкомат. Банкоматик – банкомат. Поговорим про цену. Цена – это фият. Дюшюк – низкий. Юксек – высокий. Уджус – дешевый. Эн уйгун – самый выгодный. Пахалы – дорогой. Уджетсис – бесплатный. Бедава – бесплатный. Важной частью каждого путешествия является шопинг. В Турции большой выбор мест, где можно найти качественные и модные вещи. делимся подборкой полезной лексики для настоящего шопинг-приключения. Итак, Алышвериш – шопинг. Алышвериш Меркези – торговый центр. Гиим Азасы – магазин одежды. Эркегиим – мужская одежда. Кадынгиим – женская одежда. Чоджугиим – детская одежда. Теслимат – доставка. Сипариш – заказ. Курье – курьер. Сатыджи – продавец. Алыджи – покупатель. Урюн – товар. Тане – штука. Беден – размер. Суюнма – одасы – примерочная. Сыра – очередь. Индирим – скидка. Джуздан – кошелек. Дуал мальзаме – натуральный материал. Памук – хлопок. Ипек – шелк. Синтетик – синтетика. Дери – кожа. Юн – шерсть. Алмак – покупать, брать. Сатмак – продавать. Эдемек – платить. Денемек – примерять. Истемек – хотеть, просить. Сормак – спрашивать. Предметы гардероба на турецком. Джин – джинсы. Эльбисе – платье. Шорт – шорты. Панталон – брюки. Этек – юбка. Казак – свитер. Спор – аяккабы – кроссовки. Майо – купальник. Топуклу – аяккабы – туфли на каблуке. Ти-шорт – футболка.